Бронированная дверь тамбура открылась, и в тусклом свете ламп экономок в коридор прошли два человека в камуфлированных костюмах химзащиты. Их встретили охранники, помогли раздеться, и старшего из них, плечистого, плотного человека в армейском камуфляже, лет 50, в сопровождении охраны проводили в отдельный кабинет, который занимал глава бункера и по совместительству нынешний начальник военно-морской разведки полковник Лукичев. Там, по уже давно заведенному обычаю, ждал накрытый стол, несколько бутылок водки и закуска. Это была встреча двух старых боевых товарищей. Они долго разговаривали, вспоминая былые времена, ругали руководство, грустили о потерянных товарищах и жалели о будущем потерянного мира. Но, насытившись и выпив водки для снятия стресса, гость, который представлял командование 1-й аэромобильной бригады Министерства обороны Украины, спросил хозяина. «Ну что, Володя, ритуал мы соблюли. Давай рассказывай, чё гости звал и чё так срочно?» Лукичев загадочно улыбнулся, достал из банки консервированный огурчик, откусил его и с особым удовольствием похрустев, спросил. «Миша, скажи, ты вообще как дальше жить-то думаешь?» «Это вопрос конкретный или риторический? А то в последнее время интересные слухи ходят. Шо мутишь ты шо-то? За еду и горючее у людей боевую технику вымениваешь. У меня тоже шо-то хочешь получить?» Лукичев снова улыбнулся, давая понять, что и об этом он тоже думал. «Почему бы нет? Немного нужно. Шо тебя интересует?» «Все, что можно. Танки, пушки, БМП, БТР, оружие, боеприпасы, вертолеты, самолеты, все, что можно. И я все возьму». Его гость озабоченно покачал головой. «Володя, ты что, еще в войнушке не наигрался? Посмотри, что на улице творится. Куда дальше воевать? И так мир спустили в унитаз». «Понимаю, что со стороны выглядит весьма странно, но я пригласил тебя не для этого. И спрашиваю о будущем тоже не просто так». «Но я так и понял». Скептически глянув на собеседника, гость сделал паузу и опрокинул стопку водки. Чуть скривившись и занюхав черным душистым хлебом, спросил. «Шо, заговор? Хотите все подмять под себя?» Лукичев отрицательно покачал головой. «Нет, Миша, все еще намного серьезнее. Поэтому и хотел с тобой поговорить наедине». «О как! Ты меня заинтриговал! Это ведь не вербовка!» «Еще раз говорю, нет! Когда мне сделали такое предложение, я не смог отказаться. Вот теперь я тебе, своему другу, хочу сделать такое же, от которого ты не сможешь тоже отказаться». «Почему?» «Миша, я ни капельки не жалею, потому что у меня есть надежда, и весьма реальная». У обоих, несмотря на достаточно внушительное количество выпитого, хмеля не было ни в одном глазу. «Поподробнее, пожалуйста. Я слышал, там ходят слухи, что в Крыму объявились ребята, которые собираются вывозить народ на базу в Антарктиде». «Ну, в принципе, мыслишь ты в правильном направлении. Но там все намного серьезнее. И если тебе я сейчас все раскрою, ты станешь или со мной, нашим соратником, или я буду вынужден тебя ликвидировать». Гость взглянул на хозяина, пытаясь понять, шутит он или нет, но жесткий взгляд Лукичева подтвердил его предположение. Это не шутка, и все очень серьезно. «Хорошо, Володя, что предлагают?» Лукичев сделал театральную паузу, медленно, чеканя каждое слово, стал говорить. «Новый мир. Чистый. Радиации нет. Но зато у наших детей будет возможность расти на солнце, дышать чистым воздухом, купаться в море и не вспоминать о противогазах. Но там нужно немножко повоевать». «Опять воевать с кем-то? Не устали еще?» «Миша, ты посмотри, а потом будешь делать выводы». Лукичев достал ноутбук, включил, Набрал несколько паролей и, получив доступ к нескольким видеофайлам, запустил один из них. Оба человека, находящихся в этой комнате, которую несколько раз проверяли на наличие подслушивающих устройств, с интересом уставились на экран, причем один из них смотря впервые, а другой уже в сотый раз. На экране ноутбука разворачивалась интересная картина. По полю несутся несколько Т-64, а им противостоят допотопные танки времен Второй мировой войны, и результат боя не вызывает сомнений. Немецкие танки взрываются, горят, разлетаются на куски при попадании тяжелых бронебойных снарядов. Потом камера показала атаку немецкой пехоты и контратаку обороняющихся. Причем это были, судя по экипировке, бойцы современного спецназа. Съемки оказались настолько реалистичными, что полковник Щедрый Михаил Олегович, командир 1-й аэромобильной бригады Министерства обороны Украины, буквально прикипел к экрану, пытаясь понять, что это такое – фантастика или реальность. Досмотрев фильм, он повернулся к другу и спросил: «Володя, ради простой фантастики ты бы не стал меня выдергивать в срочном порядке. Давай рассказывай, что тут за события происходят?» «Миша, самое интересное, что я сам в это с трудом поверил. Представь, заставили меня послать группу в Крым. Там какие-то россияне устроили передел собственности, побив местные банды, захватив полностью власть, при этом перетянув к себе все силы местной самообороны, включая остатки полка внутренних войск. Мои поехали туда, потом приходит сигнал, что группа полностью уничтожена и вроде как этими русскими. Я не поверил и для расследования тихо отправил туда еще одну группу со всеми средствами радиоконтроля. Оказывается, мои-то не все погибли и активно с этими русскими общаются. Хотя Киев настаивал, что именно русские мою группу на ноль помножили. Потом командир пропавшей группы с соблюдением всех правил конспирации появляется и начинает мутить народ. Ты его, кстати, знаешь. Это майор Дегтярев. Олег, что ли? Так вроде на него не похоже. Парнишка без гнили, свой. Он самый. Вот и я так подумал. А он начал по-тихому агитировать людей и вытягивать со складов оружия, боеприпасы и кучу снаряжения. И все это вывозилось на точку, где он затаился, снюхавшись с командиром отряда. Щедрый покачал головой. Что-то не похоже на него. Не его стиль своих так кидать. Я дал ему возможность немножко покуролесить и в самый неподходящий момент прижал его к стене. Вот он и показал мне этот самый файл. Ну, не тяни, рассказывай. Лукичев, тихо ухмыльнувшись, как Шахерезада, которая долго рассказывала сказки шаху, что у нее голова болит, что у нее критические дни, что на работе устала, продолжил. В Крыму объявился человек, майор Аргулов. Бывший наш морпех во время войны воевал с бандитами на стороне российской группировки в Севастополе. Причем неплохо воевал. По нашей информации, перед самым началом ядерной бомбардировки он был направлен со своей группой в Новороссийск для эвакуации секретного груза. Потом пропал и через долгий срок объявился. Вот и все. Но оказывается, они там в Крыму построили машину времени и мотаются в 41-й год, бьют немцам морды и захватывают боеприпасы, продукты и горючее. Вышли на связь с руководством СССР, слили им кучу информации, на этой волне начали дружить и, соответственно, помогают друг другу. Когда местная братва, недовольна таким раскладом, собралась и попыталась нагнуть Аргулова с его командой, с той стороны пригнали 2 батальона войск НКВД и навели такого шороху, что теперь против этого майора все пикнуть боятся. А это... Лукичев кивнул в сторону ноутбука. Он с бойцами спецназа внутренних войск и сводной танковой группой отметился под Киевом в 41-м, вломив немцев, помешав завершить окружение киевской группировки Красной Армии. И если все это правда, то впечатляет. Ты веришь всему этому? А ты думаешь, откуда у нас свежее сало, мука на хлеб, водка? Все оттуда. И что дальше? Я Олега отпустил, даже отправил с ним свою невестку с внуком. И по моим данным, они уже в 41-м году. Живут за Уралом на чистом воздухе, нормально питаются, и им ничего не угрожает. А Сталин и Берия? Может, в заложники возьмут? Они что, идиоты? Они наоборот рады принимать переселенцев и получать кучу технологической информации. При этом несколько наших людей уже тренируют их ОСНАС по современным методикам. Аргулов им заслал кучу компьютерной техники, и в каждом штабе фронта уже есть вычислительные центры, где как орешки щелкают большую часть шифрованной переписки вермахта. В специальных подготовительных центрах функционируют танковые и авиационные симуляторы. В общем, народ развернулся на полную катушку, и руководство СССР вцепилось в них как клещи, буквально заваливая продуктами, горючим и при необходимости помогая силами. А если попытаются завладеть машиной времени? Пытались, но только получили по зубам. Эта парочка, Аргулов и Дегтярев, хорошо спелась. Оказывается, они еще с военного училища дружат. Так вот почему ты собираешь оружие и боеприпасы. Да, Миша, я готовлюсь сваливать отсюда. И тебя приглашаю. Там в Советском Союзе найдется занятие для профессионалов. Хочешь стать родоначальником настоящих воздушно-десантных войск? А то там сейчас такое творится. В общем, думай. Володя, а что тут думать? Если это все правда, надо сваливать. Хорошо. Я это расцениваю как согласие. Прежде чем что-то делать, удали подальше нациков и начинай готовить своих бойцов, тех, в ком ты уверен. Особое внимание бронетехнике. Если есть возможность, можно достать авиацию, вертолеты, самолеты, средства ПВО. Все, что можно забрать, забирай, пригодится. Ребята недавно под Киевом немцам навешали, так Аргулову героя Советского Союза дали. Лукичев выдержал паузу, давая другу возможность переварить информацию, и достаточно жестко продолжил. Но учти, Миша, за каждого человека, которого ты приведешь, будешь отвечать головой. Если у него перемкнет мозги на почву демократических свобод, и он побежит к немцам, американцам или англичанам и начнет рассказывать о будущем, будет плохо всем. Так что очень тщательно думай в подборе кадров. Володя, я понял, но хотелось бы убедиться, что это реальность. И для этого тоже позвал тебя. Тут российские грушники в Крыму нарисовались. Это то, что был пролет стратега над нашей территорией? Слышал, слышал. Ага, именно это. Тоже хотят примазаться. Надо будет шугануть их, чтоб под ногами не мешались. Ты предлагаешь Крым смотаться? Да. Самому хочется глянуть.